говорить, что вздумается, петь, кричать, хоть кувыркаться. Когда-то кто-то, наверное, из старших классов, назвал это учреждение «Пиквикским клубом». Потом его стали называть «Пингвинским клубом». Ведь младшие не читали «Пиквика», да и старшие читали его далеко не все. Сейчас он уже называется просто «Пингвин». «Приходи на большой перемене в пингвин» и так далее. Вот в этом пингвине мы сидим на подоконнике. Четыре девочки, четыре заговорщицы. Лида, Маня, Варя и я. Нам надо составить список учениц-двоечниц, установить, по какому предмету у них двойки, и закрепить их для занятий за каждой из нас. Лида будет заниматься с теми, кто отстает по французскому языку, Маня и Варя по арифметике, я по русскому языку. Каждая должна предупредить всех девочек своей группы, когда и где будут происходить занятия. Вообще позаботиться обо всем. В моей группе 5 девочек. Малинина, Голковская, Ивашкевич и еще 2 девочки со странными фамилиями, из-за которых я в первый день занятий разобиделась на них чуть не до слез. Это было еще до первой переклички, и мы тогда не знали, как кого зовут. Около меня стояли, держась под руки, 2 очень милые девочки. Они мне понравились, и я спросила одну из них: «Как твоя фамилия?» На это она ответила мне очень спокойно: «Моя фамилия Чиж». Я сразу поняла, что надо мной подшучивают, и только собралась обидеться, как вторая девочка, подружка этой Чиж, весело и дружелюбно сама сказала мне, не дожидаясь вопроса: «А моя фамилия Сорока». Тут уж я разозлилась окончательно, и когда девочки, в свою очередь, захотели узнать мою фамилию, я сердито каркнула: «Ворона!» Через несколько минут после того, как Дрыгалка провела первую перекличку, все выяснилось. И то, что у обеих девочек в самом деле такие птичьи фамилии, и то, что они хорошие, милые девочки, и то, что я обидчивая дура. Мы с Чиж и Сорокой тут же помирились, и все 7 лет, что проучились вместе до окончания института, жили очень мирно и дружно. И вот теперь я буду заниматься с Чиж и Сорокой, Голковской и Ивашкевич. Итого у меня в группе 4 девочки-польки и только 1 русская, Малинина. Это, конечно, понятно. Польские девочки выросли в польской среде, говорят дома по-польски. Это их родной язык. А русский язык для них все равно, что иностранный. Они знают его плохо, учиться им трудно. Они бредут через пень-колоду от тройки с 2 минусами к 2. А Люба Малинина – хорошая девочка, толстая, как колобок, и ужасно ленивая. У нее 2 не только по русскому, но и по арифметике. «Понимаешь, — говорит она мне, — я как открою грамматику Кирпичникова или услышу дательный падеж, звательный падеж, ну не могу, глаза просто сами слипаются». Все это она говорит уже на следующее утро, когда мы все пришли ровно без 9:15 утра и сели заниматься в углу нашего класса, еще пустого. Лида Карцева, Варя Забелина и Маня Фейгель устроились со своими ученицами где-то в другом месте. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы! Но первый наш урок проходит очень хорошо. Я рассказываю им все так, как мне рассказывали мои дорогие учителя Павел Григорьевич и Анна Борисовна. Девочки слушают очень внимательно. Потом объясняю правила грамматики. Они пишут диктовку на сомнительные гласные. Мы останавливаемся на каждом слове, стараемся найти другое слово того же корня, где бы эти сомнительные буквы были под ударением –